Дели отряды для грабежа. Дели отряды для грабежа, чтобы не было беспорядков. Если на разграбление отдается город, то его районы должны быть заранее разделены между различными отрядами армии. Также поступает руководитель каждого отряда со своим районом. Грабеж – способ вознаградить войско и дать ему разрядку. Война – дело жестокое. Правильное ведение войны – ведение ее на территории противника. Правильное снабжение своей армии – по возможности за счет противника, за счет его ограбления. Грабеж – есть штатная функция армии. Любая армия – армия грабителей. Не к грабежу призываем, а обращаем внимание на важный способ распределения награды. Никто точно не знает, какую добычу можно получить в результате грабежа того или иного района. Конечно, есть районы богаче и беднее, есть такие, где можно встретить жестокое сопротивление. Все это приблизительно может быть учтено при разделе территории. Ну а дальше? Как повезет. Результат грабежа зависит и от смелости, и от бойцовских качеств грабителей воинов. Тех качеств, которые важны не только для грабежа, но и для военных баталий. Тем самым награда распределяется между воинами армии победительницы относительно справедливо. В какой-то мере от раздела полководцу, в какой-то мере от бойцовских качеств награждаемых, в какой-то мере просто от везения. И тут обид не должно быть. Представим, что грабители просто и честно свезли все награбленное в одну огромную кучу, и полководец стал делить добычу сам. Тут уж обид было бы больше, как бы он ни старался быть справедливым. Таким же образом награждают в бизнесе. Разделяют районы, клиентуру или направление бизнеса. И каждый награждает себя сам. Размер награды зависит от первоначального раздела, деловых качеств награждаемых и простого везения. Можно награждать и увеличением доли участия. Но тут результат в основном зависит все же от первоначального раздела. И причин для недовольства руководителям больше. Недовольство меньше, когда награждаемые плохо представляют размер чужого вознаграждения, а знают только о своем. Однако, сознательно скрывая что-то от каждого из награждаемых, мы снижаем общий уровень доверия к руководителю. Высшей же формой награды является награда знаниями и информацией. Неравенство в распределении знаний менее всего служит недовольству, поскольку явная несправедливость выправляется сообщением дополнительных сведений обделенным. В то же время умение хорошо распорядиться знаниями зависит от награждаемого, и ему не на что жаловаться, если другие сумели воспользоваться знаниями лучше, чем он. Знания передаются по ступеням. Как награда дается следующая ступень. И знания помогают получить новые материальные, денежные или другие ощутимые возможности. Кто лучше работал, тот лучше и реализует новые знания. Это и есть высшая справедливость в вознаграждении. Награждайте знаниями.